Глава 18. Дед заставляет меня содрогнуться. Я не ожидала его столь раннего прихода. Денис полуголый на диване, ухмыляется, гад такой. Даже боюсь представить, что мой любимый родственничек сейчас нафантазирует. И так мне весь мозг с этим радужным вынес. А сейчас так вообще его бурное воображение нарисует то, чего нет и в помине. Медленно перевожу взгляд в сторону, наблюдая, как дед с серьезным выражением лица рассматривает мою картину. Симпатично. Делает глоток из стакана, а я кривлюсь. Ты же обещал. Ой, машет рукой, только не начинай, прошу тебя. Добрый вечер, Ефим Николаевич. Парень прерывает наш диалог, так как сейчас спокойный тон превратится в крик. Вот ведь неугомонный, ничего его не берет, этого старого хмыря. Уже и на рекомендации врача ему наплевать. Хоть бы обо мне подумал, а вдруг с ним что-нибудь случится. Аферистка заманила тебя в свои сети? Дед усмехается, обращаясь к Денису и кивая на мольберт. «Интересно, чем взяла?» «В отличие от тебя, теперь настает моя очередь влезть, так как подробности нашего с радужным договора моему родственничку знать не обязательно. Он не корыстен». «Серьезно?» Дед приподнимает одну бровь, смотрит сначала на меня, затем переводит взгляд на смеющегося парня. «Сдается мне, что ты... Тебе просто кажется...» Ехидно кривлюсь деду, тонко намекая и Денису, чтобы молчал. «Мужики, редчайшие хвостуны, сейчас начнут бахвалиться, кто круче меня развел и как же тяжело со мной, аферисткой, исключительно по мнению деда, договориться. Засранцы одним словом, но мне сейчас крайне важно, чтобы парень остался, а дед куда-нибудь свалил и не появлялся мне на глаза, а то как бы не ляпнул чего лишнего». Она мне три свидания пообещала. Все-таки влезает этот умник в нашу с дедом перепалку, а я чуть ли не вою, боясь реакции старика. Надеюсь, вы не против? Вот же гад! Третье свидание приплел. Ведь на два же договаривались. Болтун одним словом, хоть и симпатичный, тут грех спорить. Что ты? Дед снова усмехается и делает очередной глоток жидкости из стакана. Но ты продешевил, дружище, за такое... Пауза, а у меня сердце в пятки уходит. Всего три свидания. «Шел бы ты отсюда!» – шиплю негромко на своего любимого родственничка, но Денис уже воодушевился. В смысле продешевил? Я даже боюсь смотреть в его сторону. Дышать тоже, кстати, боюсь. А деда хочется треснуть чем-нибудь тяжелым прямо здесь и прямо сейчас, не сходя с места. Старый козел! И кто его за язык-то тянул? «Не понял». Дед хмурится, глядя мне в глаза. «Он не в курсе?» Кивает на Дениса и тут же прилетает от парня. «Не в курсе чего?» «Попало это, мягко сказано». «Как же не кстати дед меня подставил!» «Какого черта он лезет туда, куда его не просят?» «Я же говорил, что ты аферистка!» Смеется дед, мотая головой из стороны в сторону. «Приятного вечера, молодежь!» «Распоряжусь, чтобы вам принесли сюда поесть». Разворачивается и уходит, как ни в чем не бывало. А мне теперь в глаза Денису смотреть. И как признаться, что я хочу его прославить? И коварные сети плела целенаправленно, а он в них попался. Был бы повнимательнее, то рассмотрел бы стены в комнате. Ну и вопросы, конечно же, задал. Врать я не умею, а от правды Денис сбежит. Только давай без эмоций. Я поворачиваюсь к парню лицом, наблюдая, как он медленно встает с дивана, движется ко мне, как хищник, готовый вот-вот схватить свою жертву и затащить к себе в логово. Чувствую, именно так и будет, когда Денис все поймет. И ведь сопротивляться почему-то не хочется. Он же не такой, как я думала о нем раньше. «Или ты мне все объяснишь», — Радужный останавливается рядом со мной и смотрит мне прямо в глаза. «Или бросишь меня?» Я не даю ему возможности закончить, так как не хочу слышать, что будет со вторым «или». Вряд ли свататься захочет, о чем мой дед втайне, как я подозреваю, мечтает. Черт, и как же выпутаться из сложившейся ситуации? Давай на чистоту. Денис говорит спокойно, все так же не отводя взгляда. Ты мне все объясняешь, а ты не сбегаешь. Перебиваю парня, но он заканчивает по-своему. А я пересматриваю условия нашего договора. Точно спора не было. Мне почему-то крайне важно знать это именно сейчас. Он не соврет. По глазам вижу, что честен. Мишка предлагал, но я отказался. Ни один мускул не дрогнул на лице парня, когда признавался. И мне плевать, что по этому поводу думает его сестра и ее недоразвитые подружки. Я согласна на 3 свидания, заранее решая обсудить условия договора, так как после правды будет хуже. Это я знаю наверняка. Дед и тот вспылил, когда я ему призналась. Орал так, что стены дрожали, но после угомонился. «Даже не проси!» – постоянно ворчал, когда я пыталась заставить его снова мне позировать. «Безрезультатно. Непробиваемый. И вот сейчас, когда я на полпути к своей мечте, вдруг Денис все-таки решит включить заднюю?» «Не понял. Парень как будто читает мои мысли, глядя на стену за моей спиной. Это согласно на 4. Продолжаю настаивать, но Денис меня наглым образом отодвигает и движется к этой самой стене. Ну вот, все тайны, считай, раскрыты. Еще и дверь рядом. Где там мой ангел-хранитель? Неужели загулял, когда он мне так нужен?»